Глава 58. Стефания. «И где вы были?» Мама стоит напротив входа и смотрит прямо на меня. От одного ее взгляда внутри меня все каменеет и хочется спрятаться. «Привет!» Я теряюсь, не зная, что сказать. «Здравствуй, Инга!» Тимур выступает вперед, явно сориентировавшись быстрее меня, приобнимает мачеху и прижимается щекой к ее, отправляя поцелуй в воздух. Но мама впервые с момента нашего переезда к ее мужу не реагирует на пасынка. Она неотрывно смотрит на меня. «Вы уже вернулись?» – спрашивает сводный, пытаясь отвлечь мать от меня. «Да, Алексу нужно было срочно домой», – отвечает она холодно, а затем переводит на него тот же самый холодный взор. «Так где вы двое были?» Теперь прожигает взором не только меня, но и Тимура по очереди. «Я была у Сони», — озвучиваю ту же легенду, что сообщила ей в день их отъезда. «Да?» — мама смотрит все с тем же подозрением. «Отойдем на пару слов». Хватает меня за локоть и тащит в малую гостиную. Ее острые ногти впиваются мне в чуть обгоревшую на солнце кожу, причиняя боль. Но я не издаю ни звука, не собираясь злить ее еще сильнее. В том, что она не просто зла, а в гневе, у меня нет ни капли сомнения. «Инга!» — зовет ее Тимур, явно надеясь освободить меня из ее загребущих лап. Но я оборачиваюсь и машу головой, давая понять, чтобы не усугублял ситуацию. «Расскажи лучше, как прошли съемки!» «Позже, Тимур!» — мама обрывает его, даже не выслушав. Запихивает меня в комнату и закрывает за нами дверь. «Что происходит?» — спрашивает меня в лоб и смотрит с таким холодом, что у меня кожа покрывается мурашками. «Ты о чем?» В висках стучит слишком громко. Этот шум оглушает и не дает связно думать. Знаю, что нужно держать себя в руках и не выдать с потрохами, но я еще никогда не видела маму такой. Она всегда мне улыбалась, особенно в те редкие мгновения, что жила с нами, никогда не была со мной груба. А сейчас почему она такая? «Что между тобой и Тимуром?» вздрагивает ее вопроса, как от пощечины, потому что не ожидала, что нас вычислят так скоро. «Ничего, мы просто стали хорошо общаться. Стараюсь придать голосу как можно больше беззаботности». «Ты с ним провела все выходные?» «Прислуга доложила, что вы отпустили их на 3 дня». Чувствую, как щеки начинают гореть, и в панике пытаюсь взять контроль над своими эмоциями. Информация о прислуге для меня не новость. В конце концов, что такого? Ведь Тимур так поступает каждый раз, когда Алекс в отъезде. Потому что он либо устраивает тусовки дома, либо сам пропадает где-то. Так чем этот случай отличается от десятков таких же? «Так вроде Тимур не в первый раз отпускает персонал во время вашего отъезда». Стараюсь звучать спокойно. «И так совпало, что он добровольно стал твоим личным водителем? Разве с этим есть какие-то проблемы? Плохо, что я не пользуюсь услугами водителя Алекса?» Несмотря на то, что мне действительно есть что скрывать, мне не нравится ее тон. Она будто ищет повод ко мне придраться. «Стефания», — говорит она строго, — «не надо водить меня за нос». «Да в чем проблема? Я была все эти дни у Сони. А где находился Тимур, я понятия не имею», — повышаю голос. «Ты как со мной разговариваешь?» Мама снова хватает меня за предплечье, впиваясь пальцами. После наверняка останутся синяки. «Ты меня ни с кем не перепутала?» «Думаешь, я дура и ничего не вижу?» — щурится. «Тогда, раз ты такая умная, то не подскажешь, какого черта мне позвонили из дома престарелых и сказали, что моя мать переведена в одиночную комнату? А когда я сказала, что это какая-то ошибка, они мне рассказали о милой молодой паре, что навещала старуху». В животе образуется холод, и я врастаю на месте в пол, ощущая себя пойманной с поличным. «Ничего не хочешь мне рассказать?» «Почему сын моего мужа поперся в эту богадельню и, более того, оплатил содержание чужой для него бабки?» Ее тело перекашивает злоба, а в глазах такая ярость, которой мне еще не доводилось видеть. «Ты ничего не забыла? Об этом не должна была узнать ни одна живая душа. А ты, маленькая хитрая дрянь, решила меня подставить, да? Решила выжить меня из дома? И что, уже залезла в койку к сводному брату?» У меня волосы шевелятся на голове от того, что льется из ее рта. Потому что... Она же не может это все говорить всерьез, верно? «Мама...» Совершенно перестаю ее узнавать. Эта женщина мне незнакома. «Что, мама?» Продолжает она крепче сжимать мою руку. «Только попробуй подставить меня, и можешь забыть вообще, что мы знакомы». Эти ее слова становятся последней каплей. «Он всего лишь отвез меня к бабушке», — говорю я едва слышно, желая как можно скорее прекратить этот кошмар. Но внезапно внутри меня вспыхивает злость, и я беру над собой контроль. «Она там одинока, и я жутко скучаю. А вот на твоем месте я бы общалась со мной поосторожнее. Не боишься, что если продолжишь вести себя со мной в том же духе, то в старости повторишь судьбу бабушки?» Мамин взгляд становится еще острее. В нем столько неприязни, что мне кажется, будь ее воля, она бы убила меня одними глазами. «Угрожать мне вздумала?» «Что ты? Я просто напоминаю, что все мы люди, а жизнь — штука непредсказуемая. К тому же, Тимуру плевать, кого и куда ты засунула. А как отнесется к этой информации Алекс?» Мы сверлим друг друга глазами, и ни одна из нас не сдается. Я чувствую исходящие от нее волны гнева и принимаю единственно верное решение — сложить оружие в этой битве. Тимур правда не расскажет отцу, и он всего лишь выполнил мою просьбу. Я сильно скучаю по бабушке, мама. Она вырастила меня, и я не могу ее взять и вычеркнуть из жизни. А Тимур... он хороший парень, и тебе не о чем беспокоиться. Я очень на это надеюсь. Иначе... Она сжимает плотно челюсти, а затем разворачивается и уходит, оставляя меня одну в гостиной. «Все в порядке?» — слышу за дверью голос сводного. «Да», — смеется мать. «Испугалась за Стефу. Боялась, что с ней что-то случилось. Я пойду отдохну». Слушаю ее ложь, и тело потряхивает от озноба. Через пару мгновений дверь комнаты распахивается, и сводный заглядывает ко мне, закрываясь изнутри. «Что она хотела?» — спрашивает обеспокоенно. «Тим, она догадывается». Произношу практически одними губами, опасаясь, что нас услышат. Вместо слов сводный подходит ко мне и крепко обнимает, положив подбородок мне на голову. «Все будет хорошо, Стефа. Все будет хорошо». И я верю ему.